Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль. Его пулеметная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем. Светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванной по стромке. И вдруг из гущи телег наперерез броневику выкатился фургон, крытый брезентом. Лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону. И тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озарилась изнутри. В броневике грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног от горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны длинными руками. Лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах. Он куда-то ехал, везли его куда-то. И знакомый остервенелый голос выкрикивал: «На, лярва твою, пошла!» А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела. Глава вторая. Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды. «Это он забить тебя хотел», — объяснял Стась, не переставая хлебать. «Нарочно тебя, так понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю. Меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел, уже меня ногами топтать стали. Да тут, слава Божьей Матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было». «Нос сломали, это ерунда», — подтверждал дядя Юра. «Нос нет самое, и сломанный сойдет. А ребро...» — он махнул рукой с ложкой. «Я их сколько себе ломал, ребер эти. Главное, кишки целы, печенки, селезенки». Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал: «Хватит реветь, поди переоденься и вообще». Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец. «Пломбу выбил», — проговорил он. «Ну да», — удивился дядя Юра. Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал: «Редкий случай. А только я, когда отлеживался 3 месяца, знаешь ли, отлеживался, так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я, вот видишь, жив. И хоть бы хрен». «Три месяца», — сказал дядя Юра с презрением. «Мне когда задницу оторвало под ельней, Я полгода по госпиталям мотался. Это жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой. Ребят спрашиваю, что же это такое? Где ж задница-то? А мне, веришь, штаны содрал начисто по самой голенище. Так не было штанов, в голенищах еще что-то осталось, а сверху, ну, ничего. Он облизал ложку. Федьке Чапареву тогда голову оторвало, сообщил он, той же болванкой и оторвало.